Глава восьмая. Роковые женщины. Вернувшись в казарму, новички-гладиаторы продолжали с воодушевлением обсуждать детали сегодняшнего представления. Бои оказались вовсе не так страшны, как можно было подумать. Лишь несколько человек отделались незначительными синяками и ссадинами. При этом за сегодняшний вечер каждый заработал по 100 франков, не говоря уже о премии. Представление, судя по всему, пользовалось у публики необыкновенным успехом. Папаша Боссю на радостях не стал даже штрафовать проигравших, так что все оказались в выигрыше. «Что ж, на таких условиях можно и подольше тут поработать», — выразил общее настроение долговязый Нагель. Все закивали головами, условия казались вполне подходящими. Один только Загорский молчал и не участвовал в общем разговоре. Он прекрасно понимал, что сравнительно бескровным результатом сегодняшний вечер обязан исключительно его боевому мастерству и необыкновенной ловкости. Если бы дать волю новичкам, они бы, без сомнения, серьезно отколотили бы друг друга, и не от озлобления, даже, а исключительно по неопытности. Команда гладиаторов Нестор Васильевич поглядывала на остальных с явным чувством собственного превосходства. Еще бы, их предводитель способен в одиночку расправиться с несколькими вооруженными врагами. Все горели желанием поучиться у действительного статского советника и перенять у него хотя бы парочку тех удивительных приемов, которыми он сегодня поразил публику и своих собственных товарищей. — Где ты научился так драться? — с необыкновенной прямотой спросил Загорского Эрнандес. «Много ездил по свету», — отвечал Загорский. «Всюду собирал разные приемы боя с оружием и без него». Конечно, он лукавил. И его многочисленные путешествия были тут ни при чем. Он, разумеется, мог сказать, что все это следствие многолетних занятий китайским ушу. Однако действительный статский советник без крайней необходимости предпочитал ничего о себе не рассказывать, не без оснований полагая, что знание о нем — это оружие, которая вполне может быть повернута против него самого. «Было бы неплохо, как бы вы нас поучили этим вашим приемчиком», — заявил техасец. «Верно, парни?» Парни выразили совершенное согласие с этим положением. Однако Загорский отговорился усталостью. «Время уже позднее, час ночи», — заявил он. «Работы было много, пора и на боковую». При этих словах все гладиаторы почувствовали, что действительно зверски устали за сегодняшний вечер. И совсем не худо было бы упасть в объятия Морфея. Так они и сделали, предварительно скинув с себя амуницию и побросав ее без разбора в дальнем углу. Спустя полчаса, когда все уснули и комната наполнилась посапыванием и храпом, Загорский аккуратно поднялся со своей лавки, надел брюки и рубашку и неслышным шагом скользящего по грязи, который практикуют в Багуачжан, покинул спальню. Длинный темный коридор тянулся вглубь казармы. Падавший с улицы через окна бойницы лунный свет почти не освещал его. Такое положение, впрочем, вполне удовлетворяло действительного статского советника. С его орлиным зрением он видел все, сам при этом оставаясь практически неразличимым во тьме. Коридор был пуст. Однако Загорский принял все-таки некоторые меры предосторожности. Сейчас он двигался прерывисто, сделает пару шагов и застынет у стены, почти сливаясь с ней в единое целое. Потом еще 2-3 шага и снова замер. Так он оставил за спиной спальню гладиаторов-новичков и добрался до следующей комнаты. Дверь была прикрыта, но не заперта. Загорский осторожно коснулся ручки и медленно-медленно потянул дверь на себя. Та скрипнула. Нестор Васильевич замер и превратился в каменное изваяние. В открывшуюся щель доносился решительный мужской храп. Подождав пару минут, Загорский снова взялся за ручку. В этот раз все прошло как по маслу. Дверь открылась, не скрипнув, и действительный статский советник бесшумно шагнул во тьму. Это была такая же комната, как и та, которую только что покинул Загорский. Небольшой прямоугольный зал с низкими потолками, под которыми вместо окон шел узкий ряд бойниц, забранных мутноватым стеклом. Здесь, как и в спальне новичков, на лавке были брошены матрасы, застеленные серыми, много раз стиранными простынями. На простынях этих, прикрывшись тонкими дешевыми одеялами, в самых разных, чаще всего весьма живописных позах, спали гладиаторы. Судя по всему, это были бойцы более ранних призывов. Загорский чуть заметно улыбнулся. Сегодня фортуна явно была на его стороне. Дело было за малым — осторожно обойти спящих, заглядывая каждому в лицо, и отыскать среди них Платона Николаевича. Выдержав небольшую паузу, в течение которой он внимательно прислушивался к храпу и сопению, заполнившему спальню, действительный статский советник двинулся вдоль лавок. Через окна бойницы света в зал попадало совсем немного, но все же достаточно, чтобы худо-бедно осветить лица спящих. Первый из гладиаторов явно не подходил под описание Платона Николаевича. Это был носатый брюнет ближе к 40, издававший своим носом такие фиоритуры, что у человека более чувствительного, чем Загорский, наверняка заложило бы уши. Второй был помоложе, но тоже совершенно не похожий на сына тайного советника. А вот с третьим вышла заковыка. Он укутался в одеяло так, что разглядеть его лицо было совершенно невозможно. Загорский постоял несколько секунд в раздумье, соображая, как бы открыть лицо неизвестному гладиатору, не разбудив при этом ни его, ни его товарищей. Наконец он осторожно протянул руку к одеялу, но вместо того, чтобы попытаться его стащить, наоборот, мягко и очень аккуратно прижал к лицу гладиатора. Спустя несколько секунд из-под одеяла раздался странный всхлип, и спящий, который начал задыхаться, не просыпаясь, сам сдернул одеяло с головы. Загорский успел увидеть светлые волосы, знакомый греческий профиль, чуть скошенный подбородок, однако черт лица разглядеть он не успел, от двери раздался знакомый ехидный голос. «Так-так-так, и что это мы тут делаем?» Нестор Васильевич мгновенно обернулся. На пороге комнаты темнела коренастая фигурка папаши Боссю. За его спиной, словно утес, высился его верный Иероним. Разбуженные голосом хозяина гладиаторы стали поднимать растрепанные головы от подушек, спросонья таращась в ночную тьму. — Я спрашиваю тебя, Ковальский, что ты тут делаешь? Голос Боссю перестал быть ехидным, в нем отчетливо прорезался гнев. — Я перепутал комнаты, — быстро отвечал Нестор Васильевич. — Значит, перепутал комнаты, — эхом отозвался Боссю. — А ну-ка, иди сюда. Загорский, Боссю и мрачный Иероним вышли вон из спальни и оказались в коридоре. Глаза Боссю горели в полутьме желтым светом, словно глаза тигра в индийских джунглях. — Скажи мне, Ковальский, как ты мог перепутать комнаты? Может быть, ты лунатик и ходишь по ночам, не помня себя? Загорский с неудовольствием подумал, что это была бы хорошая версия. Но после того, как ее выдвинул сам Боссю, брать ее на вооружение было поздновато. — Я не лунатик, — сказал он. Я вышел на улицу в отхожее место, потом вернулся назад, и тут оказалось, что я перепутал спальню. Боссю несколько секунд, не мигая, глядел ему в лицо. — Сдается мне, Ковальский, что отхожее место тут ни при чем. Сдается мне, что ты здесь шпионишь, а я, видишь ли, терпеть не могу шпионов. Загорский только плечами пожал. Какой он шпион? Что он мог тут разведывать? — А это ты сам нам скажешь, — отвечал распорядитель. — Но не сейчас. Чуть позже. Утром. И он выразительно кивнул Иерониму. Тот крепко взял Нестора Васильевича за плечо своей чудовищной дланью и повел вперед. Спустя десяток шагов он остановился, повернул направо, открыл невысокую дверь и втолкнул туда Загорского. Внутри было совершенно темно. Спустя секунду за дверью загремел запираемый замок и сделалось тихо. Загорский сунул руку в карман и вытащил оттуда зажигалку. Щелкнул ею, и бледный трепещущий огонек осветил тесные серые стены и совершенно пустое помещение. Очевидно, это было что-то вроде карцера для провинившихся гладиаторов. Здесь не было даже табурета. Действительно, статский советник погасил зажигалку и задумался. Несмотря на то, что он попался, все же кое-чего добиться ему удалось. Он был почти уверен, что светловолосый гладиатор, прятавшийся под одеялом, и был Платоном Сергеевичем, которого они безуспешно разыскивали все то время, пока жили в Монако. Если это так, можно считать, что миссия его наполовину выполнена. Очевидно, найдя сына тайного советника, он выйдет им на след украденных им документов. Но прежде неплохо бы вскрыть двери в его импровизированном узилище. К несчастью, замок в двери был навесной, а не врезной. Врезной замок можно было бы попробовать отомкнуть изнутри или на худой конец попытаться выбить дверь. С навесным замком все обстояло гораздо сложнее. Можно было бы и тут попробовать выломать дверь, однако поднялся бы шум. Прибежала бы охрана во главе с Иеронимом, Загорского чего доброго и вовсе бы связали. А это в его планы никак не входило. Что ж, оставалось только ждать. А пока суд да дело, можно попробовать выспаться. Но, разумеется, не на полу. В щель из-под двери сильно дует. Выспаться можно, просто прислонившись спиной к стене, примерно так, как спят слоны или лошади. Разумеется, техника стоячего сна была доступна далеко не каждому статскому или даже тайному советнику. Но Нестор Васильевич владел ей весьма недурно. Если спустя 5 минут в карцер заглянул бы Иероним или папаша Боссю, они были бы не на шутку удивлены. Победитель сегодняшнего гладиаторского турнира спал глубоким сном, прислонившись спиной к неровной неоштукатуренной стене. В карцере Загорскому пришлось провести чуть больше времени, чем он рассчитывал, а именно ночь, утро, день и почти весь вечер. Из заключения его выпустили только перед началом представления. — Я посмотрел твой паспорт, Ковальский, — сказал мэтр Босю хитро, щуря глазки. — Там написано, что ты голубоглазый блондин 30 лет. Но тебе явно не 30, ты седой, и глаза у тебя карие, с прозеленью. — Что скажешь на это? — Скажу, что у всех свои тайны, — отвечал Нестор Васильевич. — Мой паспорт к вам отношения не имеет. Просто мне пришлось очень быстро убегать от полиции, и я взял первый попавшийся. Мэтр Босю лишь кивнул на это, как будто другого ответа и не ждал. — Что ж, — проговорил он сурово, — ты провинился, Ковальский. Однако я добрый человек, и я даю тебе возможность загладить свою вину. Сегодня ты выйдешь на арену биться с опытными гладиаторами. Вчера ты показал, насколько ты силен, однако не слишком-то рассчитывай на свою силу и ловкость. У папаши Боссю есть пара тузов в рукаве, и тузы эти могут сбить спесь с любого. С этими словами он позвал Иеронима. Тот явился с 2 помощниками, и спустя полчаса Нестор Васильевич стоял в костюме гопломаха и с ногами, закованными в кандалы. — Что это значит? — спросил он в изумлении. — Уж больно ты легконог, — осклабился мэтр. — Того и гляди, убежишь с арены. Ну, а так бегать тебе будет затруднительно. Ты видишь, какой я добрый. Я ведь мог и наручники на тебя надеть. Но руки у тебя будут свободны, ведь публика хочет видеть, как ты будешь сражаться, а не то, как тебя заколют, словно Борова. Боюсь, если мне придется драться со скованными ногами, зрелище будет не слишком интересным, — заметил действительный статский советник. — Оно будет интересным, — засмеялся Босю. — Будет. Если ты не захочешь, чтобы с тебя содрали шкуру живьем. Имей в виду, я обещал удвоенную премию тому гладиатору, который тебя сокрушит. А это значит, что бои тебе предстоят нелегкие. Загорский промолчал. Ему, разумеется, предстоят нелегкие бои. Но еще более тяжелые схватки предстоят его противникам. Побегать, разумеется, в кандалах не получится, но небольшие шаги в них делать вполне возможно. А значит, он не станет слишком уж легкой добычей. Ну, а даже если и станет, какая разница, чем он рискует в конце концов? Несколькими синяками и ссадинами. В молодости на тренировках ему доставалось куда серьезнее. Хотя с тех пор прошло много лет, но поврежденные тогда места до сих пор ноют перед непогодой. Так или иначе, его не убьют, а значит, нет серьезных оснований для уныния. Гораздо больше собственных грядущих неприятностей беспокоила Нестора Васильевича реакция Гонзолина. Если помощник увидит, что господина заковали в кандалы и заставляют драться в таком виде, он вполне способен выбежать на арену и разогнать всю компанию здешних гладиаторов. Это, пожалуй, будет несколько преждевременно, учитывая, что Платон Николаевич еще не найден, во всяком случае, не найден со всей определенностью. Ладно, будем надеяться, что Гонзолину хватит самообладания. В конце концов, как уже говорилось, Загорского ведь не убивать собираются. а всего только потрепать как следует в педагогических целях. На арену его, как и вчера, вели по подземному ходу, но отдельно от других гладиаторов. Лицо его, как и вчера, было закрыто маской, однако зрители уже должны были узнавать непобедимого бойца. Что ж, вероятно, сегодня миф о его непобедимости будет развеян. Иероним, который конвоировал его, внезапно положил руку ему на плечо и чуть придержал. Удивленный Загорский повернул к нему голову. — Тебя хотят убить, — чуть слышно проговорил надсмотрщик. — Твоим противникам дадут сегодня остро отточенное оружие. Нестор Васильевич нахмурился. Это была неприятная весть. Впрочем, он не верил, что кто-нибудь из новичков захочет его убить или покалечить по-настоящему. — С тобой будут драться незнакомые тебе бойцы, — проговорил Иероним. — Они будут бить со всей силы. Если тебя убьют или покалечат, все спишут на несчастный случай. Загорский только головой покачал. Что такого он сделал папаше Босю, что тот решил его стереть с лица земли? Еще вчера он собирался зарабатывать на нем миллионы. Иероним этого не знал. Зато он знал, что Босю был сильно раздосадован тем, что застал гладиатора-новичка в чужой комнате. С утра распорядитель уехал куда-то в сторону Монте-Карло и вернулся только после обеда. С полчаса, наверное, он ходил мрачный, как туча, и цедил себе под нос всякие ругательства, но потом понемногу успокоился и пошел поговорить с опытными гладиаторами, которых решил вывести против Загорского. Загорский слушал все это с мрачным видом. За него, похоже, взялись всерьез, причем взялись люди, имеющие тут власть. Едва ли папаша Боссю решился бы по собственному желанию уничтожить приехавшего поразвлечься иностранца. Одно дело синяки и шишки, и совсем другое — острые мечи, кинжалы и копья. — Похоже, мне стоит подумать о побеге, — вслух сказал Загорский и покосился на своего провожатого. — Что, если я оглушу тебя и попытаюсь сбежать? Но тот лишь головой покачал. В кандалах он далеко не убежит, а сам без инструментов кандалы он не снимет. С обоих концов туннеля стоит охрана, его схватят при первой же попытке. Единственный шанс, который у него есть, — постараться додержаться до конца представления. А там будет некоторое время, там можно будет что-то придумать. В конце концов, он и Иероним давно уже хотел бросить это отвратительное дело. Он тоже подумывал сбежать от папаши Босю. Может быть, им удастся сделать это ближайшей же ночью. Туннель кончился. И Загорский, чуть прихрамывая в своих кандалах, вышел на арену. Прикинув, насколько быстро он может двигаться, он попросил дать ему вместо копья меч. Если мечи противников будут заточены, они смогут перерубить древко его копья, и он останется безоружен. Металлическим же мечом, пусть даже и тупым, всегда можно отбиться от другого меча, даже самого острого. Теперь он стоял на помосте, окруженный пылающими факелами. Огонь вырывал куски пространства у ночи, а Загорский глядел на темные трибуны, где глухо волновалась публика. Сейчас действительно статский советник представлял собой довольно экзотическую фигуру. В маске, в полном облачении древнеримского гопломаха, с мечом в руке и при этом в кандалах. — Удачи! — шепнул ему Иероним и поднял руку, давая сигнал первому бойцу, прятавшемуся в подземном тоннеле. Тот выбежал неуклюже, переваливаясь с ноги на ногу, словно утка. Был он среднего роста, лысоватым, толстым и, очевидно, очень сильным. В полном молчании смотрел действительный статский советник на то, как к нему приближается незнакомый гладиатор, одетый в костюм Димахера. У него не было ни щита, ни шлема, только маска, обмотки на ногах и два кинжала в руках. Взбежав на помост, Димахер поднял руки, приветствуя публику, а потом с необыкновенной скоростью стал вращать своими кинжалами, которые сверкали в свете факелов, словно две молнии. Нестор Васильевич смотрел на это представление все так же спокойно и даже безразлично, только коротким движением поправил прикрепленный к левой руке маленький круглый щит. Противник повернулся к нему, прорычал что-то неразборчивое и бросился вперед. «Удар! Еще удар! Еще!» Он шел вперед, не останавливаясь, словно носорог. Зазвенела сталь щита, которым Загорский принимал удары Димахера, однако противника это не остановило, он продолжал двигаться вперед. Действительно, статский советник Воленс Ноленс вынужден был отступать. Однако он еще не привык к кандалам, сковывающим его ноги, и попытался сделать слишком широкий шаг назад, В результате он споткнулся и полетел спиной прямо на помост. Трибуны взвыли. Димахер ринулся вперед, наклонился над поверженным противником и смаху вонзил остро отточенный кинжал ему в грудь. Точнее, попытался вонзить, потому что Загорский очень ловко перекатился в сторону и одним прыжком снова оказался на ногах. Противник, стоявший теперь на четвереньках, пару секунд недоуменно глядел на него снизу вверх, потом взревел, поднялся на ноги и снова бросился на Загорского. Тот отбил удар щитом, правой рукой ловко повернул свой меч, и один из двух кинжалов Димахера полетел на помост. — Уймись, дружище, — внушительно сказал Загорский. Уймись, или мне придется тебя остудить. Однако лысый гладиатор то ли не понимал французского языка, то ли вообще не разбирал человеческую речь. Не пытаясь поднять упавшее оружие, он снова с диким ревом бросился на врага. Загорский вздохнул, опять отбил удар и, в свою очередь, весьма чувствительно двинул Димахера в лоб рукояткой меча. Тот открыл рот, попятился и под хохот публики повалился на помост. Пару раз он делал попытки встать, но снова, как пьяный, валился обратно. Подбежали два человека из охраны, подхватили его под руки и повлекли прочь к выходу. Довольный Иероним незаметно показал большой палец Загорскому. Публика смеялась и рукоплескала своему любимцу. Появился следующий гладиатор. Это был высокий, жилистый боец, чем-то похожий на Нагеля, однако, судя по всему, лишенный его робости. Он был одет самнитом и вооружен копьем. Этот, пожалуй, был опаснее первого. В основном из-за того, что имел длинное оружие, а Загорский лишен был возможности маневрировать и быстро двигаться. Парировать выпады копьем при помощи меча – дело довольно сложное. Тут каждый удар противника может стать последним, особенно если копье заточено как следует. Маленький щит Парма тут тоже неважный помощник, здесь больше подошел бы большой прямоугольный скутум. Однако снаряжение, разумеется, никто менять ему не станет. Придется обходиться тем, что есть. Проклятые кандалы. Он уже едва не погиб из-за них сегодня, в ушах до сих пор шумело после недавнего неудачного падения. С каждой секундой самнит подбирался все ближе. Еще минута, другая, и Загорский вполне может лишиться жизни. О, если бы только он мог двигаться свободно. Внезапно перед мысленным взором действительного статского советника возникла невысокая фигура в черном китайском ифу. Немолодой уже человек с вислыми седыми усами, редкой бородкой, клинышком и пронзительным взором смотрел на него из какого-то невероятного далека. «Бен Чуань», — строго проговорил человек, — «мой чудесный удар и техника передвижения. Ты знаешь ее, ты не мог забыть». И тут Загорский вспомнил этого человека. Это был знаменитый мастер Син И Цюань, учитель Го Юн Шэнь. Нестор Васильевич познакомился с ним, когда в молодости жил и учился в Китае. Го Юн Шэнь уже тогда был легендой, человеком, внесшим особенный вклад в развитие кулака оформленной воли, или, как его еще называли, кулака сердечной воли. Учитель Го с молодости славился необыкновенной дрочливостью, или, вернее сказать, бойцовским характером. Он вызывал на бой всех встреченных им мастеров боевых искусств, и, как правило, бой оканчивался его сокрушительной победой. Однажды ему не повезло, он убил соперника и попал в тюрьму. Однако и в заключении мастер Го не прекращал тренировок. Именно в тюрьме он придумал Бен Чуань, или кулак основы. Все дело в том, что по тюрьме Го Юньшэнь передвигался в кандалах, как сейчас Загорский. Известно, что во внутренних стилях китайского ушу, да и не только в них, базовая сила любого удара берется из усилия ног. Но что делать, если шаг ограничен кандалами? И учитель Го придумал шаг, когда при атаке левая нога немного выступает вперед, ровно настолько, насколько позволяют цепи. А правая с силой подтягивается к левой, если же надо отступать, то первая начинает двигаться назад правая нога, за ней тянется левая. Благодаря такому шагу боец может довольно быстро передвигаться вперед и назад небольшими шажками, при этом нанося протыкающие удары кулаками такой силы, что от них почти невозможно защититься. Что если воспользоваться методом учителя Го и попытаться перемещаться шагом Бен Цюань? Загорский поднял взгляд от помоста. Перед его глазами качалось острие копья, которое держал в руках его долговязый противник. Нестор Васильевич не увидел, а почувствовал, как Самнит собирается ткнуть его копьем, и за секунду до удара сделал несколько коротких, но очень быстрых шагов назад. Копье ударило в пустоту. Не дожидаясь, пока враг опомнится, Загорский также стремительно сделал несколько шагов вперед, подтягивая за собой правую ногу, и нанес тяжелый удар мечом по шлему противника. От удара гладиатор качнулся. Было видно, что удар только оглушил его, но не вывел из строя. Шлем выдержал атаку тупого меча. Самнит отчаянно замахал копьем, как палкой. Отбив пару ударов, Загорский снова отбежал мелкими шажками на безопасное расстояние. К счастью, гладиатор, хоть и сравнительно опытный, копьем своим владел весьма посредственно, чаще используя его как дубину. Однако даже скользящий удар наконечником мог нанести серьезную рану. Поэтому Нестор Васильевич решил не развлекать публику замысловатыми антраша, а, улучив момент, выбил копье из рук противника, подхватил его и упер в горло замершему от ужаса гладиатору. Можно сказать, что в сравнении с Димахером Самнит отделался легким испугом. Он, во всяком случае, ушел с помоста самостоятельно, злобно оглядываясь на Загорского и бормоча что-то себе под нос. Однако торжество Загорского длилось недолго. По приказу папаши Босю Иероним отнял у него трофейное копье и снова вручил затупленный меч Гладиус. — Прости, но таковы правила, — сказал он Нестору Васильевичу. — Ты должен сражаться тупым оружием, иначе ты всех перебьешь. Действительный статский советник мог сказать, что он и так всех перебьет. Не только с тупым оружием, но даже и вовсе без оружия, одними голыми руками. Разумеется, в том случае, если ему освободят ноги. — Этого не будет, — отвечал Иероним. — Мэтр Босю хочет, чтобы ты сегодня погиб на арене. — Передай мэтру Босю, что лучше бы ему бежать отсюда поскорее, — буркнул Загорский. — Потому что, когда я, наконец, вырвусь отсюда, я первым делом оторву ему голову. — Непременно передам, — осклабился Иероним. Поняв, очевидно, что даже закованный в цепи Загорский не по зубам его гладиаторам, папаша Босю послал на помост сразу трех бойцов. Здесь самое время было бы применить тактику изматывания противника быстрым бегом, которую 2000 лет назад так любил Спартак и которая так помогла Загорскому в прошлый раз, однако бегать Нестор Васильевич не мог при всем желании. Тут, впрочем, на помощь неожиданно пришел Иероним. Уже после того, как был дан сигнал к началу боя, и гладиаторы, выставив вперед копья и мечи, начали теснить действительного статского советника, надсмотрщик, не останавливая боя, подозвал к себе самого маленького из троих, одетого лаквиарием, и стал поправлять на нем амуницию. Нестор Васильевич понял, что этим надо воспользоваться. — Друзья, — быстро проговорил он, — вы наверняка видели, как я дерусь. Не советую нападать на меня всерьез, иначе это плохо кончится. — Да, мой меч затуплен, но и тупым мечом я могу вас серьезно покалечить. Одетый галлом, боец свирепо усмехнулся. — Папаша Босю обещал за твою голову большие деньги, — проговорил он кровожадно. — Ты хорошо бьешься, но ноги у тебя скованы. Мы просто одновременно нападем на тебя с трех сторон, и ты не сможешь отбиться. Услышав такое, Загорский не стал тратить время на дальнейшие разговоры, а мелкими шажками Бен Цюань ринулся на Галла, причем пошел на него сбоку, чтобы сам Галл мешал вступить в сражение своему напарнику, одетому пегниарием. Галл смаху ударил Загорского копьем, тот отбил атаку щитом и без всякой паузы с силой обрушил свой меч на шлем Галла. От удара тот присел, и Загорский ударил по нему еще дважды. Галл бездыханным повалился на помост. Пегниарий, опомнившись, хлестнул Загорского своим кнутом. Однако действительный статский советник в прыжке кувыркнулся вперед и на лету подхватил с земли копье Галла. Учитывая, что ноги у него были скованы, такой прыжок дался ему нелегко, и, выпрямляясь, он едва не свалился с помоста. Его секундной заминкой воспользовался противник и смаху ударил его дубинкой. Загорский едва-едва успел подставить под удар трофейное копье, однако дубинка все же задела его и царапала ему бок. Нестор Васильевич уже без всяких сантиментов вонзил острое трофейное копье в ногу врагу. Тот вскрикнул, бедро его окрасилось кровью, и он повалился на помост. Видя, что сделал Загорский с его товарищами, лаквиарий решил не искушать судьбу и быстро побежал в сторону выхода с арены. Трибуны засвистели и захохотали. Загорский разглядел, как бегает по краю арены и бронится маленькая темная фигурка папаши Босю. «Бронись, бронись», — подумал Загорский, — «тебе это не поможет. Не знаю, кто приказал тебе сжить меня сосвету, но придет время, и ты ответишь за это. Так же, как и твой заказчик». Вероятно, мэтр Босю прочитал мысли действительного статского советника, потому что вдруг нырнул в подземный туннель, куда незадолго до этого забежал Лаквиарий. Зрители, между тем, устроили победителю настоящую овацию. Загорский подумал, что если бы сейчас организовать демократические выборы князя Монако и прилегающих территорий, то нет никаких сомнений, что этот пост получил бы он. Возможно, он мог бы даже баллотироваться на должность президента Франции. К счастью, у него не было столь далеко идущих планов. Больше всего на свете он хотел, чтобы бои закончились, и он, наконец, смог бы снять с ног тяжелые и жесткие кандалы. Но этого, по всей видимости, совершенно не хотел мэтр Босю. Точнее сказать, теперь, когда его намерения стали очевидны, он боялся этого больше всего на свете. Теперь, когда Загорский, даже закованный, доказал свое превосходство над прочими гладиаторами, единственное, что оставалось Босю, так это с почетом отпустить его с арены. Но Босю, кажется, думал иначе. Выражаясь языком казино, он припас в рукаве неожиданного и подлого туза. Иероним снова забрал у Загорского копье и вручил ему его собственный тупой меч, уже несколько повыщербленный. — Ты молодец, — сказал он. — Осталось продержаться совсем немного. — Что он еще придумал, эта сволочь? — Босю, — спросил Нестор Васильевич. Иероним открыл было рот, но грянули литавры, затрубили горны, и на арену из подземного тоннеля один за другим вышли несколько низкорослых гладиаторов. Загорский заморгал глазами. Что это значит? Босю решил выставить против него детей? — Это не дети, — отвечал Иероним. — Это гораздо хуже детей. Это женщины. И в самом деле странные гладиаторы подошли ближе, и их осветило пламя факелов, окружавших помост. И Загорский разглядел, что это и в самом деле были представительницы прекрасного пола. Тоже в масках, но зато без шлемов и с распущенными волосами. Две брюнетки, одна шатенка и одна рыжая. Все они были одеты в амуницию гопломахов. Лиц их Загорский под масками не видел, однако хорошо рассмотрел фигуры. Это были молодые и сильные женщины, похожие на цирковых гимнасток. На них не было никаких лад, кроме обмоток на руках и ногах. В разрезах коротких туник мелькали крепкие бедра. Загорский усмехнулся. Папаша Босю сделал оригинальный ход, заменив мужчин женщинами. Это было зрелищно, а для публики, сидевшей в некотором отдалении, вероятно, даже соблазнительно. Однако, как бы хорошо ни были подготовлены эти новые амазонки, сражаться с ними будет все же проще, чем с мужчинами. Так, во всяком случае, показалось ему сначала. Впрочем, спустя полминуты, когда четыре женщины ринулись на него, словно четыре фурии, он понял, что жестоко ошибся. Драться с женщинами оказалось куда труднее. И не потому, что они были более быстрыми и умелыми, чем гладиаторы-мужчины, а именно потому, что они были женщинами. Притом женщинами, которых не защищали ни шлемы, ни панцири, ни даже поножи. Загорский не мог сделать ни одного стоящего выпада, не мог нанести ни единого удара. Он едва успевал пятиться и отбиваться от них небольшим щитом и своим затупленным мечом. Сама мысль, что один удар его меча может переломать хрупкие кости противниц, делала его совершенно беспомощным. Он мог только защищаться, не более того. Следовало признать, что папаша Босю оказался хорошим психологом. Не было бойца среди мужчин, с которым бы не справился Загорский, но противник — женщина. Как ни уговаривал он себя, как ни говорил, что они такие же враги, что если дать им волю, они за несколько секунд изрубят его в капусту, и ничего не помогало. Он не мог ударить ни одну из них в то время, как они атаковали его безостановочно. Единственное, что мог Загорский, так это отмахиваться, отбегать быстрыми мелкими шажками, делать ложные выпады, наносить пугающие силы удары по воздуху. Впрочем, он и здесь применил хитрую тактику. Он не противостоял сразу нескольким противницам, а вставал так, чтобы одна гладиатриса, сражаясь с ним, загораживала его собой от остальных. Действуя подобным образом, действительный статский советник экономил силы, которых После первых схваток осталось не так уж много. На его счастье, у противниц не было ни копий, ни трезубцев, только дубинки и кинжалы Пугио, так что дотянуться до врага им было совсем непросто. Уже через пару минут гладиатрисы заметно устали и не шли вперед с такой скоростью и силой, как в начале боя. Загорский, улучив момент, даже ударил пару раз рыжей по гарде ее кинжала, так чтобы удар отдался бы в руке и травмировал ее. Это ему удалось. Рыжая обожгла его яростным взглядом сквозь прорези в маске, попятилась и спряталась за спинами подруг. Те же с новой силой обрушились на Загорского. Сила и правда была новая, но уже далеко не та, что в начале. Действительный статский советник, наконец, нашел способ, который позволял язвить противниц, но при этом не оскорблял его чувства рыцаря и джентльмена. Если дама со своим кинжалом подступала слишком близко, Нестор Васильевич отбивал удар и, в свою очередь, толкал противницу рукой или щитом. Такого рода толчок не наносил видимого урона, однако сбивал ее с ног. И она некоторое время барахталась на помосте, пока ее напарницы наскакивали на Загорского, словно иринии. Прошло еще несколько минут, и стало ясно, что барышни совершенно выдохлись. Они уже не пытались достать Загорского своими кинжалами и дубинками, только делали ложные выпады, стараясь держать его на расстоянии. На плечах их и на животах темнели синяки, оставленные Загорским. Впрочем, и самому Нестору Васильевичу бой не прошел даром. Ведь в нескольких местах на руках и ногах его пламенели глубокие красные порезы, оставленные острыми лезвиями амазонок. К счастью, кровь у Нестора Васильевича всегда свертывалась хорошо, в противном случае помост был бы уже заляпан красными пятнами. Так или иначе, Загорский решил, что пора закончить затянувшийся спектакль. Сильным ударом меча он обезоружил одну из противниц и тут же сделал ложный выпад, отпугивая остальных. Они отпрянули назад, а Загорский воспользовался случаем и подхватил с помоста кинжал шатенки. Поняв, что он завладел настоящим боевым оружием, противницы не на шутку испугались и попятились еще дальше. Оставалось просто оттеснить их к краю помоста и сбросить вниз, и тогда бой можно будет считать выигранным. Однако внезапно три из четырех амазонок словно по команде ринулись на него. Загорский поднял оружие, готовясь встретить их атаку, но, не добежав пары шагов, противницы стали метать в него свои кинжалы и маленькие круглые щиты. Атакованный столь оригинальным образом, Загорский попятился и прикрыл голову пармой. Однако, отвлеченный внезапной атакой, он не заметил, как за спиной его метнулась одна из двух брюнеток. Опасность он почувствовал слишком поздно. За миг до того, как тяжелая дубинка гладиатрисы обрушилась прямо ему на голову.